Следом за весной по городским улицам жаркой волной прокатилось долгожданное лето. Пора каникул и отпусков. А Вовка, возьми да и простудись. Вот незадача. Ох, как не кстати. Кеша с грустью смотрел в окно, провожая взглядом рыжего кота, уезжающего вместе со своим хозяином на Таити. Вот так всегда. Что, Кеша? У всех лето, море, солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта. Что это за жизнь? Кеша, честное слово, мы тоже поедем. Не верю. Раз, два, ой, три, сто, ой, 200, ой, 500, ой, 820, ой, умираю. Кеша! Что, Кеша? Что, Кеша? Я 100 лет, Кеша! Нашел, когда болеет, зимы ему мало. Все, с меня хватит. И если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, прощай. Попугай собрал чемодан, как всегда, громко хлопнул дверью и выскочил во двор. На этот раз он решил отправиться на большую дорогу. Там он стал голосовать пролетающим мимо машинам. Через некоторое время перед ним притормозил здоровенный трактор. Из окна его высунулся удивленный водитель. Вот это да! Слушай, друг, садись, подвезу. Ну что, синокоса? Да нет, в музее был. Весь мир широко представлен. Да. А мне... Как тебя... Василий. Иннокентий. А мне надоело все. Скучно. Хочется запросто с народом, как ты. Простыми парнями, какие у нас на каждом шагу. Поле. Русское поле. Светит луна или падает снег. Все, приехали. Ты куда меня завез? Совхоз, светлый путь. Хм, какой светлый? Не видишь ничего. Завтра рассветет, все и увидите. На следующее утро Кешу разбудило бьющее в глаза яркое солнышко. Он прищурился, огляделся и увидел, что лежит в просторной комнате с бревенчатыми стенами и русской печкой. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Умывшись и сделав зарядку, Кеша почувствовал, что жутко голоден. Он бросился к холодильнику, но в нем стояла лишь маленькая баночка с тракторным маслом. Попугай стал носиться по комнате в поисках чего-нибудь съестного. Он забрался даже в печку, откуда выскочил через минуту чумазый до безобразия. Утомившись, Кеша с горьким вздохом уселся за стол. Вот тут-то он и увидел, что на столе под кружевной салфеточкой стоит блюдо со сладкими пышками. Ой, Василий! Сытый и довольный, попугай вышел на веранду и взмахнул крыльями. Ах, лето, лето красное, будь со мной. И вдруг он заметил, что на него с нескрываемым интересом смотрят десятки любопытных глаз. Куры, гуси, лошади и поросята — все обитатели Васиного двора никогда еще не видывали эдакого чуда в перьях. О, сладкий миг предчувствия успеха! Ободренный всеобщим вниманием, попугай спрыгнул с веранды и принялся носиться по двору, перебегая от одного изумленного зрителя к другому. Дорогие телезрители, начинаем передачу «В сельский час» для крайних жителей севера. Вернее, для жителей крайнего севера. Еще не закончилась полярная ночь, а труженики села уже в поле. Неисчерпаемым источником всего нового на селе стал семейный подряд. А скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби? О, у вас прибавление. И кого ждем? Мальчика или девочку? По вашим многочисленным заявкам, братья Вайнеры исполнят песню «Модерна Токинага». Увлекшись, Кеша не заметил, как очутился на краю колодца. Бревна были скользкими, и в какой-то момент попугай не удержал равновесия, подскользнулся и упал в колодец. Ой, Василий! Хорошо, что вовремя подоспел Василий. Дни летели за днями. Подоспела пора дождей. Василия больше не забавляли проделки пернатого гостя. По вечерам он сидел на крыльце и с грустью смотрел на пузырящиеся лужи. Иногда Кеша тихонько подсаживался к нему и робко пытался завести разговор. Ну, после такого дождя жди хороший отел. Василий ничего не отвечал и лишь тяжко вздыхал. Он считался человеком практичным, и в хозяйстве ему не был нужен бесполезный попугай. Кеша понимал это и жутко мучился от сознания своей бесполезности. Однажды ночью, после долгих раздумий, он вскочил с постели и бросился во двор. Я смогу. Я докажу. Я покажу. Обо мне узнают. Обо мне заговорят. Там он сел в трактор и стал дергать по очереди за все рычаги. Трактор сорвался с места и понесся вперед, как сумасшедший, не разбирая дороги. Сперва он врезался в сток сена, затем в груду кирпичей, после чего своротил забор и помчался к реке. От страшного грохота проснулся Василий. Перепуганный в усмерть в одних трусах, он выскочил из дома и побежал следом. Но было поздно. Трактор сорвался с высокого обрыва и полетел в реку. Вместе с ним полетел и несчастный Кеша. И лежать бы попугаю на дне речном, если бы не нырнул Василий следом и не вытащил его из воды. Василий. На душе у Кеши было тяжело. Нет, не хочу, хватит. Хватит, жизнь не удалась. Не хочу так жить, не хочу лучше умереть. Да, умру, как мужчина. Так всем будет лучше. Отчаявшийся Кеша решил повеситься. Придя домой, он смастерил себе удавочку, прикрепил ее к люстре, накинул себе на шею петлю и увидел, что в окна дома заглядывают любопытные обитатели Васиного двора. В попугае вновь проснулся великий актер. Я негодяй. Я подлец. Я жалкая, ничтожная личность. Василий! Кеша так разошелся, что не заметил, как стул ушел у него из-под ног. Удавочка затянулась, и попугай повис на люстре, беспомощно болтая ногами. Ну что ж, теперь давайте перенесемся обратно в город. Через несколько дней в Вовкиной квартире раздался звонок. На пороге стоял почтальон. В руках он держал небольшую посылочку. Открыв ее, Вовка даже заикал от изумления. На дне посылочки лежал худющий и несчастный Кеша. Вовка, Вовка, ты знаешь... Вовка. Прошло 4 недели. В Таити вернулся рыжий кот. Он порядком растолстел и выглядел весьма довольным. Привет! Отдохнул? Во! Сметаны? Во! Рыбы? Во! Ах, это прелестно, прелестно! Но тут из подъезда вышел Кеша. Одет он был в промасленную телогрейку, а через плечо у него был перекинут пастуший кнут. Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером надои, то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня взошла, свекла заколосилась, пашешь как трактор. А ежели дождь во время усушки? А? И прикинувшись видавшей виды птицей, Кеша вытянул из кармана пачку беломора, достал папироску, раскурил и глубоко-глубоко затянулся.